Так говорил он, ответствовал так Одиссей хитроумный. Царь Алкиной, благороднейший муж из мужей фиакийских, время на все есть, свой час для беседы, свой час для покоя. Если, однако, желаешь теперь же дослушать рассказ мой, я повинуюсь и все расскажу, что печального после я претерпел, как утратил последних сопутников, так же, кто из Аргивен, избегший погибели в битвах троянских, пал от убийцы, изменой жены при возврате в отчизну. После того, как рассеется призраком жен Персефона, ада царица велела, и все, разлетевшись, пропали, тень Агамемнона, сына Атреева, тихо и грустно вышла, и следом за нею все тени товарищей падших в доме Агиста с Атридом, с ним вместе постигнутых роком. Крови напившись, меня во мгновенье узнал Агамемнон, тяжко глубоко вздохнул он. Заплакали очи. Простерши руки, он ими ко мне прикоснуться хотел, но напрасно, руки не слушались. Не было в них уж ни сил, ни движения, некогда члены могучего тела его оживлявших. Слезы я пролил, увидя его. Сострадание проникло душу мне. Мертвому другу я бросил крылатое слово. Сын Атреев, владыка людей, государь Агамемнон, паркой, какою ты в руки навек усыпляющей смерти предан, в волнах ли тебя погубил Посейдон с кораблями, бурью бездну великую всю всколебавший? На суше ль был умерщвлен ты рукою врага, им захваченный в поле, где нападал на его криворогих быков и баранов, или в ограде, где жен похищал и сокровища грабил?